Глава 11. А теперь немного правды. Перед сном в полумраке позднего летнего заката, в тишине и размеренности нашего дыхания, меня вдруг одолевает нестерпимое желание признаться. Я должна тебе кое-что сказать. Хорошо. Тебе это не понравится. Возможно. У меня аутизм. Одна из тех форм, которые не сразу заметны. Я это понял. Как? Когда? Когда ты визжала на лестнице. Когда бегала от меня. Все время. Когда смотрю в твои глаза. Я впервые говорю с человеком, не являющимся профильным специалистом, о своей проблеме. Он не выглядит испуганным или сожалеющим. В диагнозах не силен, но почувствовал. Тут должно быть что-то необычное. Другие люди тоже будут это замечать. Твои друзья, например. Улыбаясь, он на мгновение закрывает глаза, потом, распахнув их, резко поднимается, чтобы повиснуть надо мной. Но, словно вспомнив о границах, подается назад. «Вики, я понял, о чем ты. И вот мой ответ. Не это меня волнует». Пристально вглядывается в мое лицо и ждет, чтобы спросила. «А что волнует?» «Я прошу тебя только об одном. Никогда меня не обманывай. Сможешь?» «Смогу. Да легче простого. Знал бы ты, как тяжело лгать или лукавить, а главное вовремя сообразить, что это необходимо сделать. Меня учили хотя бы замалчивать, но так и не выучили». «И еще кое-что». Продолжает. «Что?» «Не предавай. Сможешь?» «Смогу». Решительно киваю. «Теперь скажи, чего хочешь ты?» И я, не задумываясь, отвечаю. «Букву С». «Не понял». «В постели вокруг меня. Букву С». Сообразив, о чем я, он довольно соглашается. «Хорошо. Я обещаю тебе О». Пытаюсь представить себе, как это возможно, но получается неважно. «Ты гуттаперчевый, что ли?» «Нет». Смеется, причем как будто от души. «Для этого мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Позволишь к тебе прикоснуться?» Поскольку я не отвечаю ни да, ни нет, он протягивает ладонь, предлагая ее направить. И я задумываюсь. Куда? В каком месте я смогу вытерпеть его руку? Так и не дождавшись моего решения, Кай прижимает наши ладони к моей талии и придвигается ближе, не отрывая взгляда. «Ты никогда не смотришь людям в глаза, даже когда говоришь с ними. Но есть одно исключение. Я. Мне позволяешь». Он прав. Я и сама не знаю, почему именно с ним у меня это получается. «Ты не выносишь прикосновений, но тогда справилась с ними. А позже убирала мои руки даже во сне. Ты научилась адаптироваться?» «Всему можно научиться. Например, петь или сидеть в клетке, говорить или молчать. Верности не научишь». Кай поднимает руку выше, на ребра, прижимает плотнее и все время вглядывается в мое лицо. Скрыть ничего невозможно. «Просто убери ее или передвинь туда, где ей место», предлагает, чувствуя очевидно мое напряжение. Я отнимаю его ладонь и кладу немного ниже шеи. Мне интересно самой, как далеко моя психика уже впустила этого парня. Именно этого, без холода и разочарования в глазах. Он долго и пристально на меня смотрит, затем, наконец, спрашивает. «Что у тебя под этим шарфом?» «Ничего». Кай выглядит странным. Прижимает ладони и пальцы так, будто гладит. И мне это приятно. Настолько, что я закрываю глаза, а когда открываю снова, вижу его лицо прямо перед своим губами, ощущаю тепло выдыхаемого им воздуха. «Нет», — произносит шепотом. «Если я еще могу сделать хоть что-то правильно, то это произойдет не так и не здесь». С минуту спустя спрашивает. «Какое твое самое большое желание на сегодня?» «Я не знаю, что такое желание». «Желание – это то, чего тебе невыносимо хочется в этом отрезке времени», – объясняет. «А чего хочется тебе?» невыносимо. Иметь такую волшебную пыль, которой можно было бы посыпать прошлое, чтобы стереть из него отдельные поступки и записать их заново.